А почему какой-то проходимец Оладьин, ни рыба, ни мясо, мог сидеть, развалившись в Государственной Думе? Неработающий рабочий мог критиковать правительство, а истинный защитник государства не смел даже сесть в присутствии молодых офицеров, менее опытных и в житейских, и в военных делах. Мы еще раз поблагодарили, обещали, что придем. Вахмистр красиво по-военному повернулся и вышел. Зачем у нас и в свободное от службы время была такая натянутость между офицерами и нижними чинами? Не знаю. Откуда это пошло? По-моему, от иностранцев. Правда, в старое время и у нас мужик стоял перед боярином, снявший шапку. Но что тот же мужик говорил ему «ты» и обедал в боярском терему, садясь на положенное место в конце стола. Теперь мы играли в бары простолюдинов, а на кой черт была эта игра теперь, когда бояре исчезли, а новые паны в лице того же Молчанова, Кононова, Ананьина были по происхождению ничуть не выше этого вахмистра. Теперь масса офицеров была уже не стародворянских родов, даже и не дворянских, а из простых мещан и крестьян. Это нужно было учесть правительству. Классовая ненависть была бы обессилена. Ведь известно, что на этой классовой розни и ненависти лохматые эсеры и строили всю свою Вавилонскую башню. У казаков этой розни не виделось, и от того-то смутить их было трудно. — Что мне офицер? — отвечали казаки. — Наши офицеры — свой брат. Теперь на службе он, конечно, начальник. А придем на льготу домой, и меня, может, в станичные атаманы выберут, а его нет. Теперь он начальство, а в станице я буду начальством. Когда мы группой в 6 человек входили в квартиру вахмистра, мы чувствовали, что пришли в гости. Вахмистра поздравили и пожали ему руку, точно так же, как и взводным урядникам, севшим с нами за стол. Стол был один общий. Остальные казаки расселись на полу кружками. Приглашенных было много, но, конечно, не вся сотня. Явился без сомнений хор песенников. Все шло честь честью. Пирог удался на славу, закуска была вкусная, жареная тоже. После ужина сидели и кайфовали. Жара спала, приятный ветерок одувал нас. Занятно то, что и казаки, и мы не позволили себе расстегнуть кители, хотя дамы не было. Казаки были во всеоружии, мы в шашках. Таков обычай этих кавказских воинов. Распущенности не было ни в одежде, ни в словах, ни в поведении. Пили, пели, беседовали. И уже время зашло далеко за полночь, было 1:30. Когда Сотин успел отдать приказание, никто из нас не заметил. Но то, что мы заговорили, что пора бы и расходиться по домам, как вдруг воздух прорезался резкими звуками трубы. Тревога! Сразу все замерло. Секунду казаки слушались с разинутыми ртами, и вдруг все враз вскочили. Стол опрокинулся и свалился вместе с Сотиным на пол. Это никто не обратил внимания. Топот ног указывал, что казаки мчались в сотню. Мы подняли Илью Прокофьевича, но он и сам не обратил внимания на свое падение. Преспокойно вынул часы и отметил время. «Через 4 минуты сотня должна быть готова», — сказал Илья Прокофьевич. — Я приказал дежурному поседлать коней для вас. Поедете? — А куда? — спросили мы. — В Горный аул, верст за 15 отсюда, с обыском, приказ Вольского. — Конечно, поедем, вот только возьмем револьверы. Когда мы вышли на улицу, сотня стояла в конном строю, развернутым фронтом.